Глава 89. Эти парни не были настоящими солдатами, уж тем более морпехами. Но они все-таки смогли, не прибегая к физической силе, помешать несчастной, пьяной, рвущейся в бой торнадо добраться до моей двери. Эти парни, возможно, в бою и были трусами, но умели обращаться с публикой. Что заставило меня преисполниться оптимизма? Кто-нибудь нагрянет и испортит им день. Снаружи появилась Страфа. По какой-то причине она сидела верхом на огромной метле. Она нарядилась в темную одежду, не красившую ее, но отвергла традиционную остроконечную шляпу. Я широко распахнул окно. Она спикировала к охране с лицом, светящимся подростковым озорством. Крутнулась, нырнула, дернула за усы старшего сержанта, потом скользнула в сторону и умыкнула щегольскую шляпу командира. К ней потянулись руки, пытаясь схватить. Она ринулась по прямой вверх. Шляпа отлетела, подхваченная легким ветерком. Страфа последовала за ней, но выровняла полет на уровне моего окна. Вытянулась над древком метлы и юркнула в комнату. Здесь почти не было свободного места, но она вписалась, ни за что не задев, и воскликнула: «Как же весело!» Впервые я слышал, чтобы она так беззаботно смеялась. Она была абсолютно счастлива, совершенно довольна. Скатившись с метлы, она бросилась в мои объятия. «Ты видел, как они на меня смотрели?» На одно мгновение перед моим мысленным взором появилось лицо некой рыжеволосой женщины. Я почувствовал боль, вину и невесть, откуда взявшееся предостережение. Поступи правильно. Простое веселье Страфы из-за того, что она показала нос унылым чинушам, в одно мгновение изменило все сильнее, чем изменила раньше наша физическая связь. Я был растерян. Я попался на крючок. Я был несчастен и виноват. Я на самом деле любил Тинни Тейт. Но мне устроило засаду нечто куда более могущественное. Нечто, что ощущало Страфа и чего она испугалась, когда наши пути впервые пересеклись. Тогда она меня дразнила, но больше ничем не рисковала. Страфа отчасти разделяла психологию Диди. Ни за что не выглядеть и не действовать в соответствии со своим возрастом. Обе эти женщины были более просты и невинны, чем это могло показаться правдоподобным. Каждая имела дочь, которую куда сильнее затронул реальный мир и которая куда лучше матери приспособилась к нему. Однако Краш была основательнее экипирована для выживания, чем Кивинс. Кивинс не хватало цинизма. «Проклятие, дорогой! Это было так же хорошо, как тогда, когда ты заставил меня стонать. А почему там собрались эти тупоголовые?» «Тебе лучше знать. Ты из того круга людей, которые отдают им распоряжение». «Поцелуй меня». Я так и сделал, с огромным энтузиазмом и пустив в ход все свои способности. «Ух ты! Это было сильно. Я забыла обо всем на свете». Страфа подошла к окну. «Ты, должно быть, гадаешь, кому взбрело в голову их послать, чтобы тревожить королевских подданных? Ты нехороший. Держи руки при себе. Я пытаюсь думать». Она говорила еще что-то, по большей части игривым тоном, но я не обращал внимания. Только последняя ниточка здравого смысла путалась в догадках. Что же случилось с нами и почему так быстро? Я припомнил, сколько друзей долгие годы твердили мне, что я слишком много думаю. На этот раз Страфа вела себя как ответственный человек. «Уймись, мальчик. Мне не терпится, как и тебе, но у нас есть проблемы поважнее». Страфа видела все иначе. Смотрела на жизнь другими глазами. В данный момент — оливковыми. Она высунулась из окна, помахала, послала несколько воздушных поцелуев. Меня задело обратной тягой, когда она распалила всю свою девичью силу. Любому мужчине внизу, не страдающему куриной слепотой и держащему шляпу перед ширинкой, грозила серьезная опасность нарушить самые свирепые запреты большинства из тысячи и одной религий, терзающих, украшающих наш великий город. Я посмотрел через плечо Страфы. Удивительно, что она была способна сотворить с мужчинами. Ты испорченная женщина. Я могу ею быть, но я слишком ленива. Она убралась из окна ровно настолько, чтобы солдаты перестали ее видеть. Ты могла бы быть королевой мира. А сейчас, любимый, мы собираемся кое-чем заняться, — ответила она. Да, я пойду повидаться с этими людьми. Нужно затуманить им мозги. А ты со своим другом приготовьтесь перебраться куда-нибудь в другое место. Куда? Это в твоей компетенции. А в моей сделать так, чтобы те мужчины осаждали пустой замок. Я потерял нить твоих рассуждений. Но ты так вскружила мне голову, что я полностью тебе доверяю. Страфа как будто испугалась. Пулар Синдж сказала мне, что я должна носить старые высокие сапоги, если на самом деле хочу провести рядом с тобою жизнь. Может, она не просто ревновала и дразнилась? Страфа, что бы там ни было, я беру это назад. Я не хочу быть для тебя тем парнем, которого видят во мне остальные. Я просто хочу быть твоим парнем, без всяких игр, без «если» и «быть того не может».